Нам навстречу начали выходить другие женщины, девушки и девочки, которые с криками, охами и ахами встречали своих сестер. Разговор с Элианой я отложила на завтра, и по настойчивому приглашению мы с Гарри остались ночевать прямо тут, а родителей я предупредила, вкратце рассказав им ситуацию. За день мы набегались достаточно, чтобы падать с ног. Наутро все проснулись достаточно поздно. Поднявшись, я застала Гарри, дрыхнущего без задних ног в компании трех веелочек. Аккуратно подергав Гарри, сказала: «Давай вылазь, герой-любовник, уже 11 утра, а ты еще дрыхнешь». И, стрельнув глазами по миленьким девочкам, нежно обнимавшим парня, я хихикнула, а Гарри, тут же осмотревшись, начал быстро краснеть. Спустившись на кухню, я застала Селиану, готовящую завтрак. «Доброе утро», — улыбнулась я. «Кстати, держи», — протянула я мешок с золотом из хранилища этих рабовладельцев. «Не знаю, сколько там точно, но много. Мы сегодня будем окучивать остальные три рода, которые держат ваших сестер». Селиана глянула внутрь и начала заваливаться в обморок, а я, подскочив, подхватила ее, не дав упасть. «Ну ты чего, но здесь же очень много золота, у нас столько никогда не было». «Не было, а теперь будет. Пусть это будет компенсация за то, что эти недоумки делали с вашими сестрами». Глянув на лестницу, я заметила стоящего там Гарри. «Иди сюда, герой-любовник». «Да я даже их не касался, Герми», — поспешил доказать свою непричастность красный Гарри. «Ой, да ладно, я это и так знаю. Тут просто холодно, и потому они так спят все вместе, заодно и греются». «Так ты знала?» — спросил Гарри, входя. «Ну я же вижу, что вы все одетые лежали. Да и кроме того, даже если бы у вас и был секс, ты же не мое имущество. Не отвалится ведь от тебя какая важная запчасть от такого», — подмигнула я ему. «Гарри, у меня нет христианских предрассудков на тему «не прелюбодействуй». Ну, а уж насчет «не убей», ты и сам вчера видел, скольких я покрошила. Так что не тушуйся. Главное в любви – взаимность. Я не ревнивая. Главное, чтобы на меня хватало», – захихикала я, глядя на краснеющего подростка. Раскулачивание еще трех семейств прошло менее болезненно. Я просто аккуратно посылала зомбированного хлыща в замок к союзникам, по его маяку проникала к ним под невидимостью и зомбировала хозяев замков, убивала боевиков, освобождала всех вейла и забирала все деньги и книги из библиотек, а замки консервировала. В течение трех дней четыре рода канули в небытие, а я обогатилась еще на несколько миллионов и кучу книг. Не то чтобы эти роды были широко известны, они были очень молодые и не имели ни мест в Визингомате, ни каких-либо позиций, а потому никто о них особо и не вспоминал. Мы с Гарри сидели на веранде одного из домов, попивая чай и ведя неспешную беседу с вейлами. «Ну что же, теперь, когда все ваши сестры в сборе, чем вы думали заняться?» — спросила я. «Мы изначально занимались собирательством и выращиванием растений и трав. Собирали мы редкие магические растения на продажу, а выращивали подсолнухи, брюкву и огурцы при помощи магии. Однако сейчас наш магический источник потух, а поля захерели. Некому было снимать последний урожай. Теперь всем нам придется покинуть эти места». «Да что ж за напасть», — надула губки я, задумавшись, — «а я думала у вас продукты закупать». Я посмотрела вокруг, глянула магическим зрением и постучала пальцами по столу. «А вот, скажем, если я вам источник магии восстановлю, или даже лучше, могу поселить вас на своем острове, хотя он всего 10 километров, и места там не так много. Вы сможете это сделать, госпожа?» «Да какая я вам госпожа, могу и то, и то». «А большие у вас тут земли?» «Да, огромные. Вся часть этого леса на северо-запад наша». «Да, жалко будет потерять. Ну тогда идемте, покажите мне ваш источник». Я вдруг почувствовала опасение. Конечно, я ее понимаю, показывать свой источник здесь никто не хочет. Ведь обычно правильно привязанный источник имеет, если не разум, то некую волю. Чисто на уровне, нравится, не нравится. Может и сам себя защитить, но обычно маги ему помогают, ставя комплексную защиту, не позволяющую даже найти его. «Я обещаю не вредить вам намеренно, я ведь уже доказала, что не враг, не бойся. Кстати, если не хотите, я не настаиваю». Подумав еще с минуту, Селиана поднялась, вышла из-за стола и сказала: «Пойдем, я покажу вам источник». Глава 9. Магический источник. Примечание к части. Бичина. Дубрава с фонтаном была необыкновенно красива. Было явно видно, что за ней очень тщательно ухаживают. Дорожки, ведущие к полянке, были выскоблены, светлая зеленая дубрава с огромными деревьями как бы расступалась, открывая вид на прекрасный прудик с чистой проточной водой, которая сверкала синими и желтыми искрами чистой магии. Неглубокий пруд, совсем без водорослей и любой другой живности внутри был прекрасен. Гермиона обошла пруд кругом, внимательно разглядывая его, а потом сказала: «Да, его можно прочистить и расширить, да и сам пробой я поправлю». Подойдя к Гарри, она сказала: «Хочешь посмотреть на астральный план? Я тебя могу с собой взять и покажу». «Конечно хочу», — ответил подросток. Гермиона хитро улыбнулась и ответила: «Тогда раздеваемся», и начала снимать с себя свое платье, а потом туфли, и уже добралась до лифчика, когда до Гарри дошло: «Как и раздеваемся». «Ну ты что, в воду в одежде пойдешь?» — хитро спросила она его. «У меня купальника нет, так что придется раздеваться». Покрасневший, как свекла, Гарри отвернулся и начал медленно стягивать с себя все вещи. Когда он развернулся, то увидел улыбающуюся Гермиону, подмигнувшую ему, а он очень стеснялся оторвать руки от свидетельства своего возбуждения. Гермиона хихикнула, спокойно прошла в середину теплого прудика и присела в воду. Гарри, так и не убрав руки, прошел к ней и сел в воду в отдалении прямо напротив, и уже было расслабился, как девушка встала и сама вплотную придвинулась к нему, чуть ли не садясь ему на колени. Мысли Гарри панически забегали, и как всегда в такие моменты, подсознание выбросило на поверхность рой несвязанных мыслей. Большая часть была о сексуальном теле его подруги, но среди них проскочила одна, которая даже заставила парня судорожно дернуться. «Герми, ты же могла сходить домой и взять купальник», чуть ли не вскрикнул он. «Да», хитро сощурилась она. «Ох, какая же я забывчивая», состроила она загадочную улыбку. Гарри от возмущения даже задохнулся. Он понял, что его нагло надули, и даже набрал в рот воздуха для отповеди, как услышал: «Не понимаю, что тебе не нравится. Ты разве против?» Гермиона обвела свое тело рукой и приподняла одну бровь, пожав при этом плечом, отчего одна из ее объемных грудей приподнялась, привлекая взгляд парня. Гарри тут же разом выдохнул, сдувшись, завороженный сексуальным зрелищем, и услышал девичье хихиканье откуда-то из-за дерева. «Синиэль, Арниали, идите уже сюда, все равно вы себя уже выдали», крикнула Гермиона. Две улыбающиеся хохотушки-веелочки выбежали из-за дерева и подошли к пруду, глядя на Гарри. «Вы зря так давите своим обаянием, он вас даже не чувствует, вся ваша энергия поглощается ритуалом». «Простите, госпожа, мы это не контролируем», ответила одна красавица. «Хаем, да как можно не контролировать излияние ментальной энергии из себя? У вас что, проблема с мыслями?» «Нет, но почему-то не получается. У кого больше, у кого меньше?» «Да, ладно, залезайте, и на вас посмотрим». Девушки тут же рассмеялись и, скинув с себя свои нехитрые летние сарафаны, под которыми ничего не было, тут же с брызгами забежали в воду и уселись, глядя на шокированного Гарри. «Так, теперь все успокоились, я ставлю щиты». Вокруг всей четверки выстроились сферы поглощения, отрицания и эльфийское успокоение, плетение, очень помогающее для медитации. Оно расслабляет тело и успокаивает мысли, не давая никаким внешним факторам влиять на сосредоточенность. «Гарри, я выдам тебе специальное заклинание, которое отсечет эмоции, а то в такой близости с тремя голыми девушками ты сам не способен успокоиться», сказала Гермиона, и Гарри тут же почувствовал, будто все его переживания кто-то мягко отодвинул дальше, вглубь него самого. То есть он понимал, что они, вот они и есть, и все вроде на месте, но никакого влияния на него эмоции больше не оказывали. «Теперь все плавно дышим и отрешаемся от этого мира, я вас выдерну за собой, не надо паниковать или нервничать». Гарри заметил, как его подруга застыла на месте, и в ее глазах закружились голубые искорки. Он присмотрелся и вдруг осознал себя проваливающимся, втягивающимся, всасывающимся в глубину этих глаз. Ощущения были неплохими и нехорошими, просто новыми, потому Гарри даже дернулся, но потом вспомнил, что говорила Гермиона, и расслабился. Осознал он себя висящим в странной пустоте, где не было ни верха, ни низа, а только разные знакомые и незнакомые контуры. Он заметил саму поляну и пруд, в котором они сидели, но как бы сверху, и он не был похож на то, что он видел до этого. Вся поляна будто переливалась светом. У него появились новые ощущения, новые чувства, которых до этого не было. Тут он заметил, что больше не один. Рядом с ним пылали огнем две прекрасные птицы. Хоть они и были маленькими и также оглядывались вокруг, Гарри понял, что это две сестренки, Синиэлли и Арниали. Однако третий силуэт заставил его застыть в ступоре. Перед ним стояла богиня. Сотканная из мягкого нейтрального света, она подошла к ним троим. Прекрасная фигура без единого изъяна, буквально пышущая здоровьем и энергией, она взглянула светящимися ярко-синим глазами на Гарри, и он услышал голос у себя в голове. «Вот мы и в первом слое астрала. Это все еще концептуальный астрал, и он все еще похож на обычный мир. Вот ваш источник магии», — она указала рукой на фонтан брызг, исходящие из виляющей по сторонам форсунки, рассыпающие брызги вокруг себя. «Подойдите ко мне, и мы перейдем на более глубокий слой астрала, отсюда неудобно работать, трудно увидеть изменения. После нашего перехода картина полностью изменилась. Здесь больше не было ничего знакомого. Вокруг Гарри мог наблюдать случайные сгустки, огромное количество светящихся линий, а прямо перед ними стоял просто огромных размеров столб сияющих переплетений, изгибов, геометрических фигур, а также запахов, вкусов и неких новых непознанных ощущений. Все трое услышали новый, измененный голос. «Это дальний астрал, тут больше нет никаких известных вам концепций. Это мир, в котором ваше восприятие придется перестраивать, но для этого нужны долгие тренировки, но так как времени нет, я сейчас добавлю вам трансляцию своего понимания. Не пугайтесь». Из огромного сгустка выстрелили три изогнувшихся жгута, прикрепившихся куда-то внутрь них, и картина окружающего мира прояснилась. Нет, сама картина ничуть не изменилась, просто пришло понимание каждой вещи, что и за что отвечает. Вот эти линии предназначены для соединения и перекачки энергии, подключения к высшим, божественным сферам. Вот эта изломанная структура с вкраплениями черных, зеленых и серых участков, засоренный до нельзя источник. Вот структура различных слоев души сестер Синиэлли и Арниали. Каждая вещь находила тут свой отклик. Каждая новая концепция тут же становилась понятной, и даже величина громаднейшей структуры его подруги нашла объяснение. Она просто была очень сильной и гармонично развитой. «Давайте займемся вашим источником. Все эти цветные вкрапления – это то, чем он засорился. Различные негативные мыслеформы, эмоции, остатки обрывов нитей при перегрузке. Все это требуется почистить. Для этого четко представьте в своем разуме, как вы вытягиваете щуп, который берет нечто и вытаскивает. Лучше даже представить щуп, который уже появился в нужном и готовом виде. Аккуратно бросайте все отходы как можно дальше вверх. Там оно просто сгорит без подпитки. Вначале ни у кого из них ничего не получалось, и жгуты либо не выходили, либо уходили куда угодно. Тем временем Гермиона превратилась в настоящего спрута. Количество щупалец, окруживших ее, было явно больше десятка, и она быстро раскидывала мусор от источника, расширяя и подключая, прерывая и подвигая. Гарри изо всех сил старался сосредоточиться на одном жгуте и поглядывал на сестричек Вейл, которые тоже никак не могли правильно корректировать хаотичное движение жгута. Отвлекшись, Гарри упустил свой хилый жгутик, и он угодил в Гермиону. «Ай, Гарри, мы еще не в таких отношениях, чтобы ты меня хватал за такие места. Если бы у Гарри в этом состоянии были глаза, они бы расширились до предела, а если бы было лицо, оно бы сильно покраснело. Ахахаха, шучу я, шучу. Просто сфокусируйся и не торопись, все у тебя получится». Плавно и постепенно у Гарри начало получаться, и Гермиона тут же подключила его к разбору завалов. Он медленно одним жгутиком, постоянно сбиваясь, вытаскивал куски странного мусора по одному. На ощупь они были довольно холодными и противными. Мусор, он мусор и есть. К ним присоединились и сестрички, которые тоже работали медленно и очень аккуратно. Через какое-то время Гермиона сказала: «Ребята, отдохните, а то перенапряжете ментальное начало. Потом не сможете думать и колдовать несколько дней. Повисите тут пока, расслабившись. Представьте, что вы лежите и качаетесь на волнах». Все трое даже успели заснуть, а проснулись от голоса Гермионы. «Ну что, теперь давайте глянем, что с вами такое?» — обратилась она к сестрам. Все оказалось тривиально. У Вейл наследственно передалась атавистическая связь между эмоциональной сферой и ментальной, и в момент сильных эмоций многие из них начинали шибать своим обаянием очень сильно. Мало этого, из-за такой связи при сильных эмоциональных встрясках могла начаться неконтролируемая трансформация в птичью форму. Аккуратно перекрыв этот атавизм, мы решили возвращаться обратно, так как все трое были уже очень уставшими. Аккуратно перетащив всех на нижние астралы, потом вернувшись в реальный мир, я открыла глаза и заметила окруживших нас вейл, которые с неусыпным интересом следили за просто огромным источником магии, который был чуть ли не в два раза сильнее Хогвартса. Ну, я его еще успела расширить, пока все спали. Накинув напоследок скрывающие и экранирующие чары, я передала отрубившихся от усталости девочек их старейшине и, приподняв вырубившегося парня телекинезом, пошла домой. Гарри я разместила у него в спальне, а сама пошла домой. Вернувшись к родителям, я обнаружила их обложившихся моими книгами по магии, задумчиво пытающихся создавать простенькие заклинания первого и второго курса. Ну, всем нужно с чего-то начинать. Первым моим заклинанием тоже был светляк, а никак не огненный шторм. Расслабившись и наблюдая за тем, как колдуют родители, я прилегла рядом на диванчик, чтобы проследить, а мне на грудь запрыгнул живоглот, которого я почесывала. Так я и заснула, а проснулась я уже в своей постели, куда меня явно донесли родители. Рядом спал мой кот, который приподнял свои ушки, как только я проснулась. Пока я продирала глаза, в комнату вошла мама и, улыбнувшись, сказала: «Ты вставать будешь сегодня, уже 10 утра», посмотрев на то, как мы с моим котом абсолютно одновременно и синхронно зевнули, она рассмеялась. «Спускайтесь кушать». «Ага», через зевок ответила я. Спускаясь, я мысленно составляла план на сегодня. Надо будет к вейлам заскочить, доделать там все, защитить их земли и обустроить поля. Кроме того, все надо спрятать, чтобы никто не нашел. Ну, на это я просто допилей выделю. Пускай выращивают, чего они там выращивают. И себе, и на продажу остальным хватит. На кухне я заглянула по кастрюлям и набрала себе обычный суп и салат с гарниром. Засев за завтрак, я начала разбирать письма. Для сов я сделала специальный защищенный уголок. Совы могли прилетать только сюда, но тут же забывали, где они были и как сюда попали. Любые маяки и следилки тут же сбрасывались, а письма помечались. Если письмо содержало любую метку, маяк, сигналку да что угодно магическое, его также помечало, а зелья помечались черным. Письмо от Молли Уизли с кучей зелий я тут же спалила. Эта тупая семейка, по-моему, не понимает никаких намеков. Все ее маячки и зелья не срабатывают, а ответа она не получает, но упорно шлет свои приглашения чуть ли не каждый день. Ну раз человек тупой и нормальных намеков и отказов не понимает, а продолжает слать письма, которые содержат зелья, влияющие на разум, значит, пора резать. С такими людьми быть мягкой нельзя. Она это воспринимает за слабость. Я резко подскочила на месте. Гарри, переместившись на его метку, я застала мальчика, уже пишущего ответ. Гарри, ты трогал письмо от Уизли руками? Да, посмотрел на меня удивленный мальчик. Так, брось это сейчас же, иди сюда. Но как же, надо написать ответ Рону. Написать Рону, а задумайся, с чего это тебе захотелось написать ответ Рону? Гарри замер. Потом его глаза сузились, и он тут же встал из-за стола. «Опять зелье, да?» – спросил он. Я молча кивнула и отпечатала на полу ритуал вывода заразы. «Давай ложись, руку вот сюда. Гермиона, надо с этим что-то делать. Ну невозможно уже. Не переживай, сделаю». Выведя все зелья из организма Гарри, я предложила ему прийти к нам в гости на завтрак. Все равно у него в доме пусто. Надо будет нам обоим завести домовиков, они как раз для этого и создавались. Тогда и с едой проблем не будет. После завтрака мы перенеслись в деревню к вейлам, где нас встретили поклонами чуть ли не раболепно. Видать, сестренки рассказали всем, что мы делали и как. Да бросьте вы, не надо унижаться. Мне это не требуется и не нужно. Давайте мы все закончим, чтобы вы смогли спокойно жить и никто вас не нашел. Я обрисовала нескольким старшим вейлам весь комплекс чар, которые я наложу на их поселение. Но тут же работы на несколько месяцев. «Да нет, что вы, это одному человеку бы на месяц, а так я даже делать ничего не буду. Я просто создам допили, и они все сделают». Я наклепала с два десятка допили, которые разбежались по поселению и начали работу. Расставив камни по границам принадлежащей вейлам земли, я захватила еще большой участок вглубь леса и скрыла это все ритуалом высшего сокрытия и отталкивающим комплексом. Любой левый персонаж, который подойдет близко, банально забудет, для чего он пришел. Все участки не имели доступа снаружи для аппарации и порталов, а также на всю территорию я поставила погодный щит, и теперь холодно тут не будет даже зимой, а снег не будет попадать внутрь. На всякий случай Дабпили даже успели сделать целый контейнер шмоток для девочек, матрицы которых я снимала для себя в Харац. Когда мы уже прошлись по поселению, где я показывала, что и где поставила, сработала сигналка, которую я поставила на своем доме в Лондоне. Чужой маг без допуска крутится в пределах моего дома. Глава 10. Уизли. Нора, а точнее свинарник Уизли. Рон, Рон. Как всегда кричала мать, Молли Уизли, и как всегда он никак на это не реагировал. После стольких лет привыкаешь к чему угодно, и даже к крику, очень громкому крику. Храп так и продолжал доноситься из его кровати. Сквозь сон Рон услышал подозрительные крики, но не обратил на них внимания, а потом был топот и сонорус. Рон, крик дикой белуги, раздавшийся прямо над его ухом, подбросил Рона с кровати. Он стал бешено озираться по сторонам, наконец сфокусировав свой взгляд на кипящей матери. «Рональд Беллиус Уизли!» Все еще очень громко закричала она. «Почему ты не отвечаешь матери? Я уже полчаса кричу тебе!» Рон, уже давно привыкший к манере общения своей матери, вообще никак не отреагировал. «Мам, я спал», глядя на мать одним глазом, прикрыв второй, ответил мальчик. «Быстро вставай, одевайся и спускайся вниз», выдала она инструкции сыну. Еле двигаясь, нехотя выполняя распоряжение матери, мальчик медленно умывался и втискивался в одежду. Он ведь только несколько дней назад притащился домой. И чего этой женщине опять надо? У него ведь каникулы. А каникулы – это значит время отдыха. Рон замечтался о том, как будет летать на метле, бросив свою кровать и общий бардак в своей комнате. Вот опять скоро мать начнет орать на него, что он ничего не делает, не убирает за собой. Хорошо было в Хогвартсе. Вся работа делалась домовыми эльфами, а вот теперь он и сам домовой эльф. Все еще зевая, он спустился на кухню и застал там мать, пытающуюся приготовить завтрак. «Рон, ты посылал приглашение Гарри и Гермионе?» Он вспомнил нечто такое. «Ах да, поручение матери. Он должен был пригласить Гарри и Гермиону к себе на каникулы. Мама отчего-то вбила себе в голову, что он женится на этой вечной заучке-зубрилке. Да зачем она ему нужна? Она же постоянно только с книгами этими носится, как будто нет ничего более интересного в жизни. Да, послал. За последние дни я этих писем отправил уже десяток. И что, ничего, не отвечают они», насупился он. Рон, хоть и удивился такому факту, но не считал его чем-то из ряда вон выходящим. «Ну не приехали сейчас, так приедут позже. Что тут такого? Но почему?» — спросила шокированная Молли. «Ну не знаю я, что с этой глупой птицей. Просто она уже очень старая. Странно, на мои письма они тоже не отвечают», — задумчиво сказала Молли. Рон давно уже хотел заменить эту старую сову, а лучше, чтобы ему подарили новую, как у Гарри. Вот бы у него была такая. «Попробуй еще раз, и давай побыстрее», — прикрикнула на него мать, и Рон нехотя пошел выполнять поручение. Примерно к середине дня Рон вернулся к своей матери с тем же ответом, а Молли решила проверить, что происходит с Гарри и Гермионой, ведь она хотела пригласить их в гости на каникулы, а заодно и добавить зелья, чтобы дружба была крепче. Столько времени прошло, а от них ни ответа, ни привета. Обдумав ситуацию, она решила проверить, как там Гарри, одевшись, трансгрессировала к дому Дурсли. Через 5 минут злая женщина выходила из дома этих грязных маглов, так ничего и не добившись. Куда делся Гарри, никто не знал. Дома он побыл только один день после приезда на вокзал, а после этого пропал. Куда он делся, они не видели, и видеть особо не желали. Вернувшись домой, Молли решала дилемму. Она разрывалась между тем, чтобы написать Дамблдору и пойти к Гермионе. Благо, в свое время директор выдал ей адрес девочки в Лондоне, и даже координаты для аппараций. Время уже было обеденное, и семья как раз сидела за столом. Рон, как всегда, быстро пихал в себя все, что можно и нельзя, чтобы скорее бежать на улицу гонять на метле. На кухню вошел очень серьезный Перси и пристроился за столом со стороны окна. От близнецов послышались звуки индюшачьего крика. «Фред, Джордж, хватит издеваться над своим братом», — прикрикнула она. «Мам, я все», — крикнул Рон с полностью набитым ртом, все еще пережевывая еду. Вскочив из-за стола, он схватил метлу и выбежал во двор. «Буду поздно вечером», — еще успел крикнуть он, а Джинни с завистью проводила его взглядом. Метла в семье была только одна, и вырвать ее у Рона было возможно, только если вначале приласкать его авадой. И то, придется раскрыть мертвую хватку пальцев Рона. Появившись перед домом Гермионы, Молли оглянулась, но никакого дома с нужным адресом тут не было и в помине. Рыжая женщина хмурилась, крутилась рядом с местом больше часа, но так и не уходила. Конечно, она ничего найти не может, да и не сможет. Я сегодня все утро посвятила защите собственного дома от таких вот слишком активных. И защита от взлома, и скрыт были на высоте и включены на полную мощность. «Какая настойчивая», — сказала я, показывая ее своим родителям в окно. «Это кто, Молли Уизли?» — спросил отец. «Да, она. Да я ее удавлю своими руками», — сказал отец, поднимаясь. «Погоди, я сейчас сама решу эту проблему раз и навсегда, потому как она не успокоится. Она ведь сейчас тут закончит и побежит жаловаться Дамблдору. Идея моя была проста. Эта самка собаки годами травила меня и Гарри зельями, прикладывала все возможные усилия, чтобы сломать разум нам обоим. Почему бы мне не сделать ей в ответ то же самое и не отплатить ей тем же? А действительно, почему бы и нет? Если готов изломать жизнь и психику детям, будь готов и к тому, что кто-то другой попытается изломать психику и жизнь тебе». Я быстро на фабрикаторе создала себе вырвиглазную мантию, которую обычно носит Дамблдор, метаморфизмом исправила голос и внешний вид, чтобы походить на белобородого старца, и отправилась по следу трансгрессии этой женщины, которая наконец решила вернуться домой. На следующий день я с родителями пила чай, читая копию экстренного выпуска ежедневного пророка, за которым я специально смоталась на косую аллею. Вся первая страница в развороте была занята сенсационной статьей. Молли Уизли сошла с ума и убила почти всю свою семью, или меня заставил Дамблдор. Вчера вечером состоялось срочное заседание Визингамота, на котором было заслушано дело о беспрецедентном нападении матери на собственных детей. В 18 часов 40 минут в Аврорат поступил срочный вызов от сотрудника министерства Артура Уизли. Когда Авроры прибыли на место преступления, они нашли Молли Уизли в невменяемом состоянии и убитых Перси, Фреда, Джорджа и Дженевру Уизли, лежащих в столовой. Тело Артура Уизли было позднее обнаружено за углом дома. Все трупы имели на себе следы от применения Авады Кедавры, а потому Молли была разоружена и арестована по подозрению в убийстве. Поздним вечером Аврорам, дежурившим в доме, удалось перехватить ошарашенного Рональда Уизли, который весь день провел на прогулке, катаясь на метле, и поговорить с ним. Со своих мест работы были в срочном порядке вызваны Уильям и Чарльз Уизли, которые, узнав о случившемся, отложили все дела и вернулись на родину. После срочного созыва малого состава Визингамота Молли Уизли под Веритасерумом созналась, что несколькими часами раньше к ней в гости пришел Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор и при помощи заклинания Империус заставил ее сотворить невозможное – убить собственных детей. Дамблдор полностью отверг все обвинения, однако от допроса под Веритасерумом отказался. Молли Уизли даже предоставила свои воспоминания, которые были проверены штатным менталистом Визингамота. В воспоминаниях четко и во всех деталях видно, как Дамблдор действительно пришел в дом к Молли Уизли. Расследование еще продолжается, и еженедельный пророк будет держать вас в курсе этого беспрецедентного скандала. Я передала газету родителям, и они, прочитав, посмотрели на меня. «Это ведь ты сделала?» «Ага, ну не Дамблдор же. Не слишком ли?» «Слишком. Слишком мало за то, что они сделали и хотели сделать. Пап, это семья предателей крови. Я тебе буду это рассказывать, когда я вас буду обучать магии. Нужно совершить очень тяжкое преступление и нарушить серьезные клятвы, чтобы получить такое клеймо. А у Дамблдора в ауре видны следы 6 нарушенных обетов. У него аура вся изодрана. Пап, он и жив-то только благодаря подпитке от источника Хогвартса. И все они, каждый без исключений, обо всем этом знали и в этом участвовали. И зелья подливали, и память стирали. Если бы я в последние дни память не пробудила, они бы из меня и Гарри сделали полных дебилов с поломанной психикой и без будущего, а вам бы память стерли. Ведь ведьмам не нужны родители-маглы. Да вы же видели, как она тут крутилась. Хотела меня к себе домой забрать, чтобы еще больше зельями накачать, чтобы я уже даже и соображать не могла, я это у нее в голове прочитала. Ну вот и получила то, что со мной хотела сделать, только для себя. Пускай теперь не жалуется. А что же дети? Они что, тоже участвовали? Еще как. Молли и близнецы варили зелья, Рон и близнецы подливали их мне, а Джинни подливала их Гарри, ломая его психику. Это еще при том, что Гарри спас Джинни Уизли от смерти, дрался с огромным Василиском размером с поезд и всегда помогал ей. Мог бы вообще туда не ходить, и никто бы ничего не сказал, Джинни бы просто умерла там, в тайной комнате. Вообще, всех учеников приказом директора разогнали по спальням. Так что, если бы он просто валялся в спальне, никто бы и не узнал. Но нет, он пошел и спас. За это она отплатила таким вот образом. «Мам, они там почти поголовно преступники, но больше всего вины, конечно, лежит на взрослых. В детях они конкретно воспитали полную безнаказанность, а близнецы уже несколько маглорожденных довели до инвалидности и смерти. А Дамблдор просто стер родителям память, и они теперь считают, что у них никогда не было детей, сходя с ума, не понимая, почему у них весь дом заполнен детскими вещами, фотографиями и кучей детских документов. Эти же дебилы обычных людей за равных себе не считают. И нет, чтобы подумать о последствиях. Ведь куча соседей отлично помнит, что у них были дети, а те вообще не понимают, что с ними такое и почему все им говорят, что дети были, и даже показывают фотографии, а они ни о чем таком не помнят. Представляешь, какая катастрофа для людей. Это просто мерзко, очень мерзко, сказала мама. Вот и я о чем. Это реальная банда, и эту банду надо было проредить серьезным образом. Они там никому жизни не давали. Заодно Дамблдора подставила. Так же, как и он многих и многих остальных подставлял за все свои годы. «Да уж», — сказал отец, сурово, но справедливо. Дело Уизли имело огромный общественный резонанс. Газеты пестрели заголовками наподобие «Что скрывает Дамблдор?» и очень близкими по контексту, а я сидела и только злобно хихикала. «Получи, собака, своими же методами. Что посеешь, то и пожнешь». И главное, других альтернатив у суда Визингамота просто не было. Ну кто же подумает на такую замечательную, милую, добрую меня, которая ну вот вообще никакого отношения к этому делу не имеет. Да это же глупо даже думать плохо на пай девочку Гермиону. И ситуация теперь такова, что, будь даже Дамблдор уверен в том, что это я, и приди он с таким заявлением в Визингамот, это будет восприниматься на уровне «моя собака съела мою домашнюю работу», то есть как абсолютно детская отмазка. Сам факт того, что он отказывается дать показания под Верита Серумом, работает как красная тряпка на быка на всех его противников, давно готовых его разорвать. Примечание к части. Бичина. Глава 11. Каникулы. Примечание к части. Бичина. Слишком много я перенапрягаться не хотела. Бегать как одуревшая и делать кучу дел одновременно – это не ко мне. Я уже несколько раз в других мирах проходила это, когда ты суетишься до такого состояния, когда ты способен функционировать лишь как компьютер, как мясной калькулятор на ножках, и у тебя больше нет времени ни на что. Я хорошо выучила, что свободное время не появится никогда. Ты доделаешь одно дело, появится другое, сделаешь это, тут же магически материализуется нечто новое. Поэтому я решила летом именно отдохнуть, а срочные дела буду доделывать между отдыхом. Мы с родителями заранее выделили 2 недели отдыха на пляжах Франции, и пока время отпуска не пришло, я успела переделать множество дел, связанных и с деньгами, и с домом. Я провела с десяток ритуалов, аккуратно развивая свое тело. Теперь я была очень привлекательна с прямыми ногами, красивым выразительным лицом и длинными прямыми волосами. Я добавила себе роста, и теперь могла похвастаться модельной талией и грудью моего любимого 3-го размера, а мое лицо и так было довольно красивым. Его я еще подправила, чуть заострила скулы, прибавив аристократичности, добавила длины моим пушистым ресницам и сделала более выразительными губки. За лето я также успела добавить загара, а попка была очень пропорциональной. Гарри я тоже долечила до конца, убрала все шрамы и неверно сросшиеся переломы, даже его шрам от укуса Василиска, который местные умельцы не долечили, ну и естественно, знаменитый на весь магический мир шрам молнию. Я также добавила ему роста и мышечной массы, чуть исправила лицо и подкачала задницу. Теперь он выглядел так, что каждый раз, когда я на него смотрела, у меня становилось мокро внизу. Ну и естественно не забыла ритуалы защиты как ментальной, так магической и физической. Все это заняло у нас целую неделю, после чего мы с мамой и отец с Гарри пошли по магазинам. Гоблинам я продала еще 10 разных артефактов, непробиваемой ментальной защитой определителей ядов по их запросам. Мои артефакты были построены совсем по другому принципу, чем местные. Здешние мастера, создающие артефакты ментальной защиты, пытаются выстраивать стены, активные защиты, ловушки и обманки. Мой артефакт просто поглощает любую направленную ментальную энергию и ману. Легилимент проваливается, как бы искусен он ни был. Все его потуги пропадают зря, только подпитывая мои артефакты. Такие артефакты гоблины оценили в целых 10 тысяч милых золотых кругляшей каждый, значительно пополняя мой сейф. Вещи, купленные мной в Харац, были отменного качества и смотрелись на мне просто потрясающе. Более того, я давно сняла с них матрицу и могла теперь сама производить их в любых количествах совершенно бесплатно. Гарри тоже перестал быть типичным заморышем и стал выглядеть как заправский дэнди. Без своего шрама на лбу и без очков он смотрелся довольно красиво. В общем, я считаю свой долг ему полностью выполненным. Еще одна вещь, которую я посчитала нужным сделать, это перевести опекунство надомное обратно на моих родителей. Гарри пошел со мной для получения похожей справки. Дело в том, что наследники магических родов имели гораздо больше свободы. Магический опекун Дамблдор не имел особых прав над наследниками, только возможность наказывать за провинности. Но ни женить, ни заключить от их имени контракт он не мог. Однако для детей-сирот были некоторые оговорки. Мы с Гарри решили, что даже эти послабления стоят того, чтобы выцарапать их у бородача, чтобы не было такого, как в нашем случае, когда нас обручили не только без нашего согласия, но даже без нашего ведома. Теперь, когда мои родители стали магами, все это было абсолютно законно. Магически я уже давно скинула с себя любые обеты и обязательства, но я хотела также получить справку о том, что у министерства ко мне никаких претензий нет. Страна-то дебильная, и потому, если что, у меня будет магически заверенная писулька. Войдя в атриум министерства, мы прошли вглубь, когда от стойки нас окликнул какой-то чиновник. «Молодые люди, предъявите, пожалуйста, ваши палочки». Гарри вздохнул и отдал свою новенькую палочку, которую ему сделали на заказ вместо Оливандеровской. «Причина посещения», — проскрипел чиновник, — «отдел несовершеннолетних». Клерк пробубнил нечто неразборчивое, выдал Гарри записку с номером и целью визита, и обратился ко мне. «Вашу палочку, у меня ее нет». «Как нет? Ну, дома оставила. Зачем она мне?» Рожа клерка скукожилась, и он через губу выдал.